Глава 5. «Эвелин, спускайся!» — крикнул с берега Свейн. Бруно еще остался на драккаре и собирал емкости под воду. «Может, я здесь побуду, а?» — жалобно пробормотала, осматривая поселение. За водой и необходимыми для дальнего плавания припасами Хальгард приказал зайти в одно из прибрежных селений. Продукты он решил обменять на захваченное с корабля ярла серебро, с того самого, где меня и подобрали. А также это единственная возможность узнать последние новости. Отправляться на прогулку мне совсем не хотелось. Находиться среди страшных, угрюмых и громких мужчин, замученных женщин, было жутко. А еще я не видела детей. И это тоже пугало. Конунг приказал запастись провизией и починить паруса, которые растрепало недавним штормом. А тебя сказал взять с собой, ворчал Бруно. Тебе же тоже нужен гребень какой или фибула. Гребень мне Эйнар обещал из дерева вырезать, а фибула и это сойдет, возразила я, вцепившись в борт драккара. Никогда не была трусихой, но сейчас вдруг поняла, что совсем не хочу видеть такое большое количество незнакомых мне людей. А еще боялась заблудиться и остаться здесь навсегда. Да идем уже, не страшись! Хмыкнул мужчина, стаскивая бочки за борт. Там их уже забирал Мац и Ульф. «Можешь держаться за край плаща, чтобы не потеряться». «Хорошо», — обреченно кивнула. Спорить было бесполезно. «Зайдем к Дриму. Он хороший ярл», — бормотал себе под нос Бруно. «И пиво у него отличное». Первый шаг на сушу дался мне тяжело. Но, вскинув голову и расправив плечи, я устремилась следом за Бруно и Свейном, по дороге разглядывая людей и дома. В основном здания были вытянутые, от 12 до 30 метров длиной. Толстые стены, сложенные из земли, камней и торфа. Его же накладывали на крышу. К торцам дома был пристроен коровник. Оттуда доносился характерный запах навоза и молока. Здесь, видимо, совсем недавно прошел дождь, и улица, по которой мы шли, утопала в грязи, а глина громко чавкала под ногами. Пара женщин, встретившаяся нам по дороге, яростно спорила, эмоционально размахивая руками. Мужчины занимались разделыванием туши. Я так и не смогла определить, чьей. Девушки вычесывали шерсть. Все были заняты своими делами, но при нашем появлении с любопытством рассматривали нас. Да, выглядели мы, конечно, колоритно. Огромные Бруно и Свейн в кожаных доспехах, со свирепыми лицами, и я, невысокая, в широких штанах, рубахе длиною почти до колена, и в накидке, местами протертой до дыр, а после заштопанной. «Наряд тебе, Хальгард, сказал купить. Знаю одно место, туда зайдем», — сообщил Свейн, потянув в сторону крайнего дома. «Обычно женщины сами шьют, но ты не умеешь». «Я умею, но не такими иглами и нитями», — возмутилась я. «Не совсем уж я безрукая и умею делать элементарные вещи». «Ага», — усмехнулся Свейн, продолжая настаивать на своем. «После к Дриму заглянем. У него есть из чего выбрать», — добавил Бруно. А я не знала, плакать мне или смеяться. С одной стороны, была очень приятна забота Конунга. С другой, уж лучше бы я отсиделась на драккаре. Хотя, если посмотреть на женщин, то вид у меня действительно очень странный. И этим я привлекаю внимание. Здесь на женщинах были надеты платья изо льна или из шерсти, а сверху туника, завязывающаяся тесемками на плечах. И если мужчины преимущественно носили серые, коричневые или черные цвета, то женщины предпочитали яркое. И у всех были длинные волосы. Девушки ходили с распущенными, некоторые, правда, заплетали их в косы, а постарше накрывали голову повязкой или покрывалом. «Ты выбирай, что нужно», — произнес Бруно, толкая дверь одного из зданий. Пока я разглядывала людей, не заметила, как добрались до первого дома. Зайдя в него, на мгновение замерла у порога, привыкая к темноте. Свет лился всего из двух небольших оконцев, затянутых чем-то мутным. Форма этого дома была такая же, как и у остальных зданий в деревне. Длиной около 15 метров, две стены ближе к концам матицы заметно загибались в верхней части. В середине дома стояли два ряда мощных столбов, которые несли на себе тяжесть крыши. По обеим сторонам дома проходила широкая и низкая земляная насыпь, край которой был обшит досками. Получался гладкий приподнятый пол. А центральную полосу составлял грубый углубленный пол, в котором располагался один обложенный камнями длинный очаг. И сейчас возле него несколько женщин чесали шерсть. «Улла!» — рыкнул Свейн. От неожиданного громкого звука я вздрогнула и с изумлением смотрела, как с пола поднялась старенькая женщина, таких я еще здесь не встречала, и, шаркая ногами, молча подошла к нам. «Улла, нам бы одежду этой красавицы!» — произнес Бруно, показывая на меня рукой. «А что, сама шить не умеет?» — проскрипела старая, презрительно поджав тонкие губы. «На дракаре не больно-то нашьешь», — ответил Свейн, прикрывая мои откровенно слабые навыки кройки и шитья. «Хм, верно. Пойдем, выберем», — кивнула Улла. Молоденькие девушки, слушая наш разговор, с изумлением смотрели на меня, и, кажется, им я не понравилась. Выбирать особо было не из чего, поэтому пробыли мы в этом странном доме совсем недолго. Взяв из сундука подходящие по размеру два платья, шерстяное и льняное, светло-серых цветов, и три туники, коричневую, красную и черную, и, поблагодарив, мы быстро покинули этот негостеприимный дом. «Всегда была такой вредной», — буркнул Бруно. «Теперь идем к Дриму». В доме Дрима, оказывается, находился такой своеобразный магазин, вернее сказать, склад, где хранилась добыча. Чего здесь только не было для мужской половины населения и прибывших гостей. Секиры, мечи, ножи, доспехи. В углу стоял продолговатый щит. Его тоже можно было обменять на серебро. А еще конская сбруя, стремена, шпоры, ремни, уздечки и седла с металлическими накладками. Здесь же лежали железные лемеха, серпы, косы. Проходя мимо всего этого, я с восторгом рассматривала выложенный прямо на полу и развешанный по стенам товар, ощущая себя в музее. Жаль, что, выйдя из него, я не окажусь на улице, где по дороге едут машины. На первых этажах высоток небольшие ресторанчики, и вкусно пахнет кофе и сладкой выпечкой. Сюда потянул меня Бруно, в самый дальний угол. Здесь я брал для Гуннел янтарные бусы. Добравшись до небольшого столика, расположенного у самого оконца так, чтобы на него падал свет, я увидела сокровища женщин и девушек всех времен и миров. Булавки, пряжки из кости и железа, броши скорлупообразной формы, кольцевидные трехлепестковые фибулы. Основным материалом здесь была бронза, некоторая из них позолоченная или частично покрытая оловом или серебром. Подвески, браслеты с выбитым орнаментом животных, растений, листьев, завитков и геометрических фигур. Также были украшения и для мужчин с изображением богов, являвшиеся защитными оберегами или амулетами, наделяющими силой, умом или красотой. Все это мне тихо рассказывал Свейн. Бруно молча разглядывал товар и внимательно осматривался. С тех пор, как мы вошли в это здание, он вдруг стал настороженным. Здесь вырезали Одина. Он может воплощаться в ворона и волка. «Бруно, давайте уйдем отсюда», — тихо попросила, ощущая какую-то неясную тревогу. С моим появлением в этом мире я стала серьезнее относиться к своей интуиции. «Возьми этот и уходим», — произнес Свейн, показывая на узорчатый гребень, вырезанный из кости какого-то животного. «Нет, мне Эйнар из дерева обещал вырезать. Отказалась, представив, как я чешу волосы вот этим». Хорошо, не стал настаивать Свейн и, взяв меня за руку, потянул к выходу. Бруно шел позади нас, прикрывая наши спины. До Драккара мы добрались быстро и без приключений. Там все было тихо, воины принимали провизию, которую обменял на серебро конунг. Мед, воск, лен, зерно, соль. Все это стаскивалось быстро под полок. «Хальгард должен скоро вернуться», — сообщил Мац, завидев наше появление. «Почти все доставили». «Отлично. Значит, сегодня успеем уйти от берега на приличное расстояние», — задумчиво произнес Бруно. Выяснять у мужчины, что его беспокоит, не стало. Все равно не расскажет. Поэтому отправилась в свой закуток. Там все еще лежал Эйнар. Рана заживала, но медленнее, чем ему бы хотелось. Пару раз мужчина неловким движением содрал корку. И хотя я ее тут же промыла, рана немного воспалилась. «Как ты?» — спросила, улыбнувшись насупленному мужчине. — Лежу, — буркнул, недовольно зыркнув в мою сторону. Именно я попросила Конунга не отпускать Эйнара на берег, так как рана еще недостаточно хорошо зажила. И вот теперь этот воин, словно дитя малое, сердится на меня. А я не стала брать костяной гребень, жду твое творение, — зачем-то сказала я и, чуть помолчав, продолжила. В деревне грязные, люди недобрые. Здесь Конунг Раут хозяин. Жадный очень, и ярлы у него такие же. Но до самого дома нам больше не встретится селений. А продукты и зерно для наших семей нужны, — пояснил Эйнар. Прошлой зимой было слишком голодно, и многие погибли. Лето было холодным, и вырастить свое мы не смогли, — добавил Свейн, положив мешок с купленной для меня одеждой. Бруно попросил передать, чтобы из-за бортов ты не высовывалась. Его что-то беспокоит? — Верно, Эви, поэтому спрячься. А Эйнар тебя прикроет, — кивнул Свейн, прежде чем уйти. — Отплываем! — рыкнул Хальгард, обрадовав своим появлением меня безмерно. Все время, пока его не было рядом, я странным образом волновалась. Нет, это была не влюбленность, я бы поняла. Просто казалось, если его не станет, я не выживу в этом мире. Только он защитит меня от всего. — Ну вот, скоро будем дома, — пробормотал Эйнар, откинувшись на борт Драккара. — Дома, — прошептала я, поднимаясь с топчана. — Я тебе отвару принесу, и повязку надо сменить. Двигаясь сквозь ровный ряд воинов, которые мощными взмахами весел отходили от причала, я, не обращая внимания ни на кого, устремилась на нос Драккара. Там в небольшом сундуке хранилась аптечка, которую совсем недавно пополнили. Найдя все необходимое для перевязки, поднялась с колен и, сделав всего один шаг, заметила солнечный зайчик на берегу. Обернувшись посмотреть, что там так блестит, с ужасом уставилась на злую ухмылку мужчины, на поднятый в его руках лук и на Хальгарда, стоящего спиной к берегу. Недолго думая, я рванула к Конунгу, сбив по дороге Бруно. Со всей силы толкнула Хальгарда в спину, сдвинув его всего на полметра, а следом услышала свист стрелы и почувствовала обжигающую боль в моем плече.